Глава 20. В кабинке не так темно, как казалось первоначально. Уличный свет проникает в помещение. Стою спиной, как мне приказали, рассматриваю рисунок черно-белой плитки. Не самая лучшая идея встретиться в женском туалете, учитывая, что туда-сюда снуют студентки. Его заметят, а я сразу же услышу женский возглас или его шаги в полнейшей тишине. Вибрация снова накрывает меня волной жара. Она не прекращается ни на секунду. Ноги отказываются держать возбужденное тело. Даже когда правая ладонь находит опору в виде прохладной стены, все равно кажется, что я вот-вот упаду. Потеряю сознание, рассудок. Он просил не кончать. Но рука сама тянется в трусики. Сама желает доставить долгожданное удовольствие. Одергиваю руку. Терплю. Так сильно терплю, что не замечаю, как распахивается дверь в кабинку. Неожиданно и слишком резко. Будто мужчина желает застать меня врасплох, опозорить, выставить на посмешище. Хочется обернуться, убедиться, что кабинка и не ошиблись. Но мне не дают возможности разглядеть посетителя жесткой фиксацией затылка. «Не оборачивайся», — хрипло шепчет знакомый голос. Слышу звук закрывающейся щеколды, словно через толщу воды. Чувствую его близость на максимум. Вплотную. Его тело к моему. Пуговицы его пиджака впиваются в мое платье, в кожу, сквозь ткань. Сильная ладонь накрывает мою талию. Оглаживает ее, поднимаясь вверх, к груди. Сжимает объемные полушария, задевает соски. А у него длинные пальцы. Ровные, как у музыканта. Маленький, едва заметный шрам на большом пальце между верхней и нижней фалангой. Но мое наблюдение за мужской рукой заканчивается, когда игрушка включается на полную, а его губы жадно касаются моей шеи, словно он желает не доставить удовольствия, а выпить кровь, как вампир. «Ах, тише!» — грубо шепчет мужчина, сжимая меня сильнее в своих объятиях. «Мы не одни. Нас могут услышать твои одногруппницы». И снова жесткие поцелуи проносятся по моей шее. Руки стягивают платье с плеч, спускают лямки лифчика. А я плавлюсь, забываюсь. Не думаю о прошлом и будущем, в которое я не смогу смотреть так же уверенно. Сейчас важно только настоящее. Только то, что его губы соблазняют меня и принуждают к порокам. Я хочу... Хочу повернуться, позабыв о своем обещании, но... «Не поворачивайся», — шипит он. «Ни единого звука, иначе накажу». Он быстро задирает подол платья, стянув трусики, вытаскивает вибропулю и входит в меня одним резким движением. Двигается слишком быстро, слишком напористо. Выбивает воздух из легких. «Не могу сдержаться. Это слишком трудно, слишком невыносимо. Слишком тесно, жарко, горячо». Не поворачиваю голову в сторону. Наоборот, прикрываю глаза и позволяю себе опуститься на его сильную грудь и плечи. Позволяю его рукам сдавить мое тело. Позволяю делать все, что ему заблагорассудится. Соблюдаю его правила, играю по ним, потому что так надо. Потому что он приказал. И потому что меня это заводит. «Хорошая девочка», — шепчет после резкой остановки. «Вот черт! Я еще хочу. Еще!» Глаза накрывает привычная темнота шелковой материи, а мое тело разворачивают на 180 градусов и прижимают к прохладной стене. В это время сильные руки мужчины с легкостью стягивают с меня платье до талии, оставив в одном нижнем белье. Проведя влажную дорожку от моего уха до края левой чашечки черного кружевного лифчика, он с легкостью отодвигает в сторону мешающую ткань. И едва касается языком острой вершинки. Играется, дразнит. А затем резко втягивает в рот и покусывает зубами. почти не трогает меня, не пытается возбудить снова, не входит пальцами в мое естество, зная, насколько там влажно и что в любую секунду я готова принять его. Ах, тихо. А я не могу, понимаешь? У меня не получается сдерживаться. От одной только мысли, что нас в любую секунду застукают, хочется кончить. Вон там, за тонкой стенкой кабины, наверняка стоят местные сплетницы. О чем-то перешептываются, пока я здесь, в узком помещении, умираю и воскресаю снова и снова. Едва сдерживаю стоны, готовые высвободиться с губ громкими пронзительными звуками. Кусаю кулак. Впиваюсь в него зубами со всей силой. Но это не спасает. Этого мало. Незнакомец опять останавливается. Прекращает сладкие манипуляции с моей плотью и лишает меня жара своего тела. «Полоскай его!» Хрипит чуть громче шепота, но не так громко, чтобы его не услышали, и надавливает на плечи. Осторожно сажусь на колени, держусь за его руки, чтобы не упасть. Волнуюсь от неизвестности. И в то же время возбуждаюсь от одной мысли, что он заставляет меня это сделать. Ноги упираются о кафельный пол, а возле губ чувствуется тепло. Даже не так. Жар, исходящий от бархатистой кожи. Я уже говорила, что с моим первым парнем мы испробовали многое. Минет тоже входит в это число. Поэтому не боюсь. Не стесняюсь доставить нам обоим удовольствие. Не задумываюсь о том, что выгляжу как последняя шлюха и ощущаю себя ею. Плевать. Касаюсь головки кончиком языка, затем медленно обхватываю ее губами, слизывая солоноватую вязкость. Не только его, но и свою тоже. Без презерватива сегодня, но меня это сейчас не волнует. Я погружена в процесс. Властью над его возбуждением. Вбираю его глубже, возвращаюсь обратно, стараясь не чмокать слишком громко. «Глубже!» Хрипит мужчина, опуская на голову сильную ладонь. Сжимает ею волосы на затылке, но давить не спешит. Давно не практиковалась, но все же получается насадиться почти до основания, ощущая в горле легкое першение. Пошло, будоражаще, как в порнофильмах. В какой-то момент чувствую нехватку воздуха. Хочется освободиться от полового органа, отдышаться, но... «Дыши носом!» И я дышу. Восстанавливаю дыхание. Высовываю язык и поглаживаю яички. Аккуратно, чтобы вновь не вызвать рвотный рефлекс. Но он пока не дает о себе знать. Освобождаюсь от его внушительного размера, выдыхаю и снова ласкаю его ртом. «Какая же ты умница!» Его пальцы ненадолго отпускают волосы. Перемещаются на лицо. Гладят меня по щеке, как послушную зверушку. Большой задерживается на нижней губе. Как в самую первую встречу, когда я сидела на коленях с распахнутой рубашкой и сжималась от страха. Сейчас это чувство вытеснено нереальным возбуждением. Внезапно незнакомец подается вперед. Трахает меня в рот, двигаясь бедрами навстречу. Нагло и грязно. Ладонь возвращается обратно на волосы и не дает уйти от его естества. Цепляюсь за его крепкие бедра и насаживаюсь губами навстречу. Порочно. Мне не должно это нравиться, но тело считает иначе. Оно тоскует по ласкам, по стимуляции чувствительных точек на моей плоти. Как жаль, что я не могу взглянуть на его лицо. Не могу понять, нравится ему или нет, увидеть в темных глазах глубину его желания. Желание обладать мной всеми возможными способами и получать взамен мое добровольное подчинение. «Вставай!» Мужчина поднимает меня с колен, подхватывает за попу и прислоняет к той же прохладной стене. Вновь входит резким толчком, заставляя меня невольно вскрикнуть, а затем закусить собственный кулак, чтобы нас никто не услышал. И останавливается. «Неожиданно! Как же вовремя, блин!» «Хочешь кончить?» — шипит на ухо, заправляя выбившуюся прядь волос за него. Заботливый какой. «Да». «Не слышу». «Да». Чувствую на себе его рваное дыхание, падающее на мои губы. Тепло, притяжение. И пытаюсь отдать ему все это осознанно. «Тогда кончай». С новой силой мой почти незнакомец вбивается бедрами в мое естество резкими и быстрыми толчками на всю длину. А той рукой, которой заправил прядь, затыкает мне рот. И я кричу. Громко. Но под его ладонью слышится только скулёж побитой собаки. Сейчас уже все равно, кто там что подумает. Плевать, что вокруг раздаются шлепки тел и приглушённые стоны. Потому что мне хорошо. Сейчас. С ним. Мы взрываемся практически одновременно. Сливаемся в единое целое на несколько долгих секунд. А затем распадаемся на частицы и собираемся каждый в свое тело. Именно в этот момент возвращается реальность. Именно сейчас приходит осознание, что ты только что творил и почему вел себя раньше так, а не иначе. Но я стараюсь не думать об этом. В голове вертится совсем другое. Даже с бывшим парнем я не получала так много удовольствия, сколько сейчас с незнакомцем. С мужчиной, который через пару мгновений попросит снять повязку и оставит меня наедине со своими мыслями. С переживаниями. Возможно, с теми девчонками по ту сторону от кабинки туалета. И понимаю, что... «Хочу увидеть тебя», — шепчу ему в лицо. Знаю, что он рядом, что слышит. Не отпускает меня из своих сильных объятий. Прошу как последнюю надежду, но не пытаюсь даже снять повязку. Мои руки перехватят, а глаза не увидят уже знакомые темные глаза. «Нет». Звучит как приговор для узника, мечтающего о первом луче света после долгого заключения. «Пожалуйста». «Зачем тебе это нужно?» «Сама не могу объяснить, зачем. Почему хочу видеть бездну в его глазах? Почему хочу посмотреть на выражение лица, на очерченные губы, на нахмуренные брови? Почему нуждаюсь в его объятиях? Сейчас». Чтобы лишний раз удостовериться, что это Адриан Салливан, или снова потеряться в догадках. Кабинка тонет в тишине, в моем молчании и его бездействии. Если бы он захотел, то снял бы повязку с лица, открылся бы, доверился. Почему не сниму сама? Потому что мне необходимо его разрешение. Необходимо знать, что мое желание взаимно. Тебе очень идет красный цвет. Он скользит пальцем по моим алым губам. Помаду не размажет, матовая и несмываемая. Его губы легко касаются моих. Язык проводит четкую дорожку по контуру, сливаясь с моим языком. А затем он отстраняется. «Крась ею губы чаще на наши встречи». «А если я этого не хочу?» «Я хочу», — говорит он твердо, сильнее сжимая мое тело в крепких тисках. «Сними повязку через 5 минут. Приведи себя в порядок и выходи». Напоследок он оставляет мимолетный поцелуй на губах и выпускает меня в реальность отсутствием человеческого тепла. Его тепла. Его губ, дыхания, аромата. Этого мужчины как такового. Едва удерживая расслабленное тело на ногах, снимаю повязку с головы. Жмурюсь с непривычки, но быстро привыкаю к свету. И к ощущению полной ничтожности, которое оставляет после себя незнакомец. Быстро привожу себя в порядок около раковины. Благо, в туалете никого нет. И выхожу в коридор, едва перебирая ногами. Нужно найти Эндрю. Заявиться к нему в клуб, вопреки своему желанию уехать в общежитие и застрять в 4 стенах. Пока мысли не придут в норму. Нужно, чтобы никто не заподозрил, в каком состоянии нахожусь на данный момент. Чтобы никто не понял, что влюбляюсь в своего преподавателя, скрывающегося по ту сторону черной повязки. Забираю из шкафчика куртку и мельком вижу выходящего мистера Салливана, удерживающего пальто в руке. И я бы подбежала сейчас к нему, потребовала бы объяснений вновь, вопреки нашей странной игре. Пока в глаза не бросается одна маленькая деталь. Та шелковая лента также выглядывает из заднего кармана джинсов.